Ночь разбилась на осколки. Я вчера к себе на ужин позвала подругу с мужем. Она замужем недавно и ужасно влюблена. Я с улыбкой дверь открыла, увидала и застыла, и не ведала подруга, что наделала она. Не заметила подруга наших взглядов друг на друга и болтала увлеченно о каких-то пустяках. А шампанское искрилось, что в душе моей творилось, знал лишь ты, и, сидя молча, сигарету мял в руках. Время быстро пролетело, спать подруга захотела, и, прощаясь в коридоре, протянул мне руку ты. Гулко лифт за вами щелкнул, ночь разбилась на осколки, на хрустальные осколки от несбывшейся мечты.